цариво как шайц, как всякой мрази, ловить гадов, давить выродков. А потом мне доходчиво объяснили, что рвение излишнее, какая разница, кто убийца. Кого это интересует, если и так всем понятно, что это заурядный, мелкий, ничтожный человек. Не Петров, так Сидоров. Послушай, Анатолий, вот я солдатом служил в пустыне, и мы от нечего делать ловили скорпионов. Поймаешь и бросаешь их кольцо из огня. Хотелось нам, дурням, посмотреть, как они будут кончать самоубийством, ядовитым жалом себе в затылок. Так вот, ни один из них об этом даже не думал. Все хотели жить до последнего, пока не сгорали. Понял? А я ничего тогда опять не понял, отвечаю ему. Я видел, кровь видел, и боль, и смерть. Я людей убивал, правых и виноватых. Меня уже на испуг не возьмешь. Ну, убьют. Зато жить не стыдно. Тогда он как закричит. Ты еще щенок, а у меня жена и три дочки. Дороже их у меня нет ничего на свете. А ты мне тут про стыдно не стыдно. Ты сначала ручку своего ребенка в своей руке подержи, а потом будешь про испуг говорить. И схватился за сердце. Я к нему, а он хрипит. Пошел вон, сопляк. Позвонили жене, она приехала. И мы вместе увезли его домой. Пришли и уложили на диван. Она мне говорит, подождите, не уходите. Я вас чаем напою. Детей не было. Старший в институте информатику изучает. Младшие из школы еще не вернулись. У них на подоконниках помидорная рассада в пакетиках из-под молока, а на стенах фотографии. Стал мне рассказывать про всех родственников.